41. Я не разделяю ваши политические взгляды и отношусь скептически к перспективе международного братства, в которое вы верите. Но вы создали скорбную поэму окопной жизни. Вы с такой искренностью и с таким волнением высказали свое сочувствие бедному Пуалю, что мы все, сколько нас есть, всегда будем вам за это благодарны. Гессе, 7-й артиллерийский полк, 7-я батарея, 31 мая 1917 года.